22. Брэди возвращается с Карбайн-стрит в раю чурбанов бодрым и радостным. С толстухой Элсбери все получилось легко и весело. Он задается вопросом, а сколько понадобится человек, чтобы вынести ее тело с третьего этажа? Решает, что четверо. А если подумать, каких размеров будет гроб? Когда он проверяет свой сайт и выясняет, что доступа к нему нет, хорошее настроение исчезает. Да, он ожидал, что Ходжес найдет способ закрыть сайт, но никак не думал, что это произойдет так быстро. И телефонный номер на экране бесит ничуть не меньше, чем грубые послания, которые Ходжес оставлял на сайте под синим зонтом Дебби при первой их стычке. Это горячая линия службы по предотвращению самоубийств. Ему не нужно это проверять. Он знает. И да, Ходжес придет. Достаточно много сотрудников мемориальной больницы Кайнера знают об этом месте. Оно стало легендой. Но поедет ли он сюда сразу? Брэди в это не верит. Во-первых, дед Пен наверняка в курсе, что в охотничьих домиках держат оружие. Хотя редко так много, как в рогах и шкурах. Во-вторых, и это более важно, дед Пен — хитрая гиена. Теперь он на 6 лет старше, это правда. Активности поубавилось, да и руки-ноги трясутся. Но наверняка хитрость никуда не делась. Он из тех скрытных тварей, что не попрут на тебя в лоб, а нападут в тот момент, когда ты будешь смотреть совсем в другую сторону. Итак, я Ходжес. И что я сделаю? Тщательно обдумав вопрос, Брэди идет в гардеробную и, сверившись с памятью Бэбино, с тем, что от нее осталось, быстро находит подходящую верхнюю одежду. Она сидит на нем, как влитая. Еще он берет перчатки, чтобы защитить от холода артритные пальцы. Снег по-прежнему не такой сильный, ветра нет совсем. К вечеру ситуация, конечно, изменится, но пока погулять по территории даже приятно. Брэди идет к поленнице, прикрытой брезентом, на которой уже лежит пара дюймов свежего снега. Далее 2 или 3 акра старых сосен и елей разделяют рога и шкуры и медвежий лагерь Большого Боба. Идеально для его плана. Ему нужно заглянуть в оружейную комнату. Винтовка — это хорошо, но есть там и другие полезные вещи. «Что ж, детектив Ходжес», — думает Брэди, спеша к двери охотничьего домика. «Вас ждет сюрприз. Большой сюрприз».